Да, конечно, если вас интересует место. Это за пятым мильным камнем по дороге Уэлборо-Чизлтон. Вы считали камни или запомнили выбитую на нем цифру? Мужчина, называвший себя Реджинальдом Гастингсом, сердито глянул на солиситора. Что вы хотите этим сказать? На камне была надпись. Уэлборо 5 миль, не мог же я ее не заметить. Вы заглядывали за все мильные камни. Так уж получилось, что я присел около него. Решил отдохнуть, удобно, знаете ли, привалиться к камню спиной. Заметил, что земля рыхлая, словно ее недавно вскапывали, и из любопытства разрыл ее и воскликнул: «Эй, а что здесь лежит?» «Совершенно верно. И что там лежало?» «Пакет, набитый банкнотами по 1 фунту. Чертовски странно, — подумал я, — но тем не менее вы их пересчитали. Сколько набралось?» 500 пачками по 100 фунтов. А 6 неделями позже в вашем сейфе нашли 950. Никто бы и слова не сказал, будь это кролики, но фальшивые казначейские билеты. Должно быть, я ошибся в подсчете. Наверное, в пакете лежало 1000 фунтов. Сколько бы в нем ни лежало, 500 или 1000, вы решили их украсть. Простите, вы хотите признать себя виновным по другому обвинению? Кража найденного имущества, не так ли? Мистер Реджинальд Гастингс вновь стал грызть ноготь указательного пальца. «Да, я их украл. Именно так. Нашел и присвоил. Это же не столь серьезное обвинение, не так ли? Что ж, теперь вы знаете правду. По крайней мере, мы к этому идем. Итак, деньги вы нашли случайно, решили никому о них не говорить, сунули в карман и уехали с ними». «Совершенно верно. Заправляли автомобиль бензином по пути домой, расплатившись одной из фунтовых банкнот». «Нет», — в удивлении ответил Гастингс. «Я заправился, когда выехал из дома. А что?» «Я вот думаю, с чего бы человеку, который в холодное морозное утро едет по дороге Уэлборо-Чизлтон, вдруг останавливаться у 5-го мильного камня, приваливаться к нему, а не к мягкой спинке сиденья, заглядывать за него, ковыряться в...» Мужчина, называвший себя Реджинальдом Гастингсом, вскочил на ноги, злобно воскликнул: «Что это все значит? Вы пытаетесь заманить меня в ловушку?» «Все эти вопросы будет задавать вам и прокурор, только куда более дотошно. Вот я и пытаюсь показать, с чем вам предстоит столкнуться». «Извините, я понимаю, однако», — он деланно рассмеялся, — «я, разумеется, нервничаю из-за всей этой истории. Могу вам поклясться, и это чистая правда, о том, что деньги фальшивые, я не имел ни малейшего представления. И нашел я их там, где и сказал, зная, что они будут там лежать. Я изложил вам свою версию и буду на ней настаивать. Я нашел деньги случайно, и пусть они делают с этим, что хотят. Это все, в чем меня можно обвинить». «Да перестань. Они смогут и еще кое-что на вас повесить. Теперь они знают, что вы нашли деньги случайно. Они знают, где вы случайно их нашли. А что вы скажете им насчет того, когда вы случайно их нашли?» «Когда? Назовите время, когда?» «Точные даты я не помню. Это важно?» «Зависит от того, какую дату вы не помните». Мистер Реджинальд Гастингс вытер лоб тыльной стороной ладони. «Я просто представить себе не могу, к чему вы клоните. Меня интересует день, который вы не можете вспомнить. Когда вы вылезли из своего автомобиля, привалились к мильному камню и случайно нашли пакет с банкнотами, хотя бы приблизительно?» «Где-то в первую неделю февраля. Вы довольны?» «Вполне. Первой фальшивой банкнотой расплатились в Лайон-гараж в Чизлтоне 18 февраля. Так что все сходится. А как насчет второй даты? Когда вы вновь вылезли из автомобиля, привалились к 5-му мильному камню и случайно нашли второй пакет с деньгами?»